намеренным, купленным иностранцами агентом он, по-видимому, не был. Однако бессознательно, известными особенностями своего поведения, он мог оказывать шнырявшим вокруг него разведчикам услуги. Воспользоваться его болтливостью, бесшабашным разгулом вблизи важнейших источников государственной информации, агенты германской и противодействовавших ей антантовских тайных служб вполне могли. Такая опасность, а распознать ее было не так уж трудно, обязывала верхи соблюдать особую осторожность по отношению к завсегдатаям квартиры на Гороховой. Во всяком случае, держать их на максимальной дистанции от возможных источников сведений, сейфы же с документацией, наглухо от них отгородить. На деле осторожности такой не было. Было нечто прямо противоположное. Бывший премьер Керенский выражал в эмиграции убеждение, что около Распутина беспрепятственно работали не только германофилы, но и немецкие агенты. Бывший кадетский лидер Маклаков сообщил, что Хвостов в бытность свою министром внутренних дел рассказывал мне, он учредил наблюдение за Распутиным, и для него было совершенно ясно, что Распутин окружен людьми, которых подозревали как немецких агентов. Хвостов счел своим долгом доложить об этом государю, и это было причиной его опалы и отставки. Неназванное лицо, участвовавшее в полицейских наблюдениях за квартирой Распутина, высказалось более определенно. Тогда для меня и стало ясно, что его квартира — это то место, где немцы через свою агентуру могут получать нужные им сведения. В России, следует учесть, иностранные разведки развивали активность издавна. В первую очередь британская, японская, австрийская. А в предвоенные десятилетия ощутимо проявила себя и германская. Противодействовала ей русская контрразведывательная служба, слабо и неквалифицированно. Используя низкую эффективность русской самозащиты от иностранного шпионажа, скоординированная с 1908 года тайная служба держав Центрального блока сумела угнездиться со своими резидентурами в двух военных округах – Петроградском и Киевском, и превратить пограничную станцию Вершбылова в главный передаточный пункт добываемой информации. В преддверии войны глава германской военной разведки полковник Николаи смог доложить кайзеру о нескольких крупных удачах своей службы. В России была добыта серия сверхсекретных документов непосредственно из аппарата военного управления. Часть их исходила от некоего поручика Адальберти Зиверта. Он служил в секретной части штаба Киевского военного округа, в так называемом «черном кабинете», где негласно велась перлюстрация служебной и личной переписки офицеров и генералов округа, включая командующего. Завербованный руководителем объединенной австро-германской секретной службы в Киеве Альтшуллером поручик Зиверт составил для Альтшуллера по письмам офицеров и генералов несколько обзоров положения в войсках. Информация Зиверта, переданная из Киева в Потсдам, была, конечно, важна. Но она поблекла перед документом, поступившим туда же из Петербурга, точнее, из кабинета военного министра. Вокруг генерала Сухомлинова австро-германская разведка раскинула сети еще в годы его службы в Киеве в должности командующего военным округом, которую он занимал с 1904 года. Завербована была вначале его жена, бывшая Бутович. По переезде в Петербург вместе с супругом он с 1908 года возглавлял генеральный штаб, а затем в течение 6 лет с 1909 по 1915 год военное министерство –